Глава 14. Юное сердце либо совсем не видит недостатков близких, либо видит их огромными. Обычное заблуждение юношей, несущих огонь в глубине души. Лампуньяни. Однажды Октав, находясь в Париже, узнал, что человек, с которым он виделся очень часто и с большим удовольствием, которого в обществе даже называли его другом, оказывается, обязан своим прекрасным, щедро растрачиваемым состоянием самому низкому, по мнению Октава, поступку, а именно подлогу, как способу получения наследства. По возвращении своем в Андильи он поспешил поделиться этой неприятной новостью с Арманс, и последняя нашла, что со своей стороны Октав довольно терпимо перенес это открытие. Это не навлекло на него приступа меланхолии, и он не собирался резко обрывать своих отношений с этим человеком. В другой раз он очень рано возвратился из одного пикардийского замка, где должен был провести весь вечер. «Да чего бессмысленны все их разговоры», — сказал он Арманс. «Всегда одно и то же. Охота, красивые виды, музыка Россини, искусство. К тому же они лгут, притворяясь, что интересуются всем этим. Все эти люди имеют глупость чего-то бояться». Они думают, что сидят в осажденном городе и запрещают друг другу говорить об этом осадном положении. Злосчастная порода. Как мне горько, что я принадлежу к ней. «Что ж, идите к осаждающим», — возразила Арманс, «и их смешные стороны помогут вам терпимее относиться к армии, которой вы принадлежите по рождению». «Это большой вопрос», — сказал Октав. «Бог знает, как я страдаю, когда слышу, как кто-нибудь из наших друзей, находясь в гостиной, выступает с жестоким или нелепым мнением. В конце концов, я с честью могу хранить молчание. Страдания мои незаметны ни для кого. Но если я буду представлен банкиру Мартиньи...» «Что ж», — ответила Арманс, «этот человек, тонкий, остроумный и полный тщеславия, примет вас с распростертыми объятиями». «Вероятно, но я со своей стороны, несмотря на всю сдержанность, скромность и молчаливость, которые я стараюсь выказать, выскажу все же, в конце концов, свое мнение о чем-нибудь или о ком-нибудь. Представьте себе, что секунду спустя двери откроются со страшным шумом, и лакей доложит о приходе господина фабриканта такого-то, который еще стоя на пороге воскликнет: «Вы не поверите, мой дорогой Мартиньи, что еще существуют люди крайнего направления, настолько глупые, плоские и тупые, чтобы говорить...» Причем честный фабрикант слово в слово повторит и облает отрывок скромно высказанного мною мнения. Что делать в таком случае? Не слышать. Таково и мое убеждение. Я существую на свете не для того, чтобы исправлять грубость и недостатки умственных способностей, но я испытываю еще меньшее желание дать такому человеку право здороваться со мною за руку при уличных встречах. Но, к несчастью, находясь в этом салоне, я не смогу равняться с другими. Дай бог, чтобы я встретился там с тем равенством, о котором так шумят эти господа. Например, что вы посоветуете мне сделать с моим титулом в тех случаях, когда обо мне докладывают господин Мартиньи? Но ведь вы мечтаете отказаться когда-нибудь от этого титула вашего отца? Конечно, но когда мне придется говорить свое имя лакею у господина Мартиньи, то неупоминание титула может показаться низостью. Это будет похоже на Руссо, который называл свою собаку «тюрк» — турок, вместо «дюк» — герцог, лишь потому, что в комнате присутствовал какой-то герцог. Подобно Руссо, Октав борется с химерами. Он прошел бы незамеченным в парижских салонах, несмотря на титул, предшествующий его имени. Впрочем, в его описании той части общества, в котором он никогда не бывал, преобладает тон сплошной враждебности, от которой он исправится впоследствии. Каждый класс общества имеет своих дураков. Если какой-нибудь аристократ, справедливо или нет, обвиняется в грубости действий, то зачастую он характеризуется плавностью и торжественностью во внешних манерах. Примечание автора. «Но никто не относится с подобной ненавистью к тупоумию в домах либеральных банкиров», — заметила Арманс. «На днях госпожа де Кле, которая бывает всюду, танцевала на балу у Монтанжа, и вы слышали, что вечером она смешила всех нас, уверяя, что все они так любят титулы, что у нее даже докладывают, она это слышала собственными ушами, госпожа полковница». «Титул является нелепостью с тех пор, как в мире воцарилась паровая машина», — говорил Октав. «Тем не менее, я спутан этим нелепым титулом. Мне приходится его поддерживать, иначе он меня раздавит. Титул привлекает на меня внимание, и если я не стану возражать на раздающиеся с порога длинные речи фабриканта, на меня, пожалуй, устремятся многие взгляды. Такова слабая черта моего характера. Я не могу зажимать уши и сделать все явления предметом насмешки, как того хочет госпожа Домаль. Если же я встречусь с этими взглядами, то весь остаток вечера потеряет для меня удовольствие. Во мне поднимутся сомнения в том, не желали ли меня оскорбить, и это лишит меня спокойствия не менее чем на 3 дня». «Вполне ли вы уверены, — заметила Арманс, — что противная партия обладает теми грубыми манерами, которыми вы ее так щедро наделяете? Не слыхали ли вы на днях, что дети Тальмы и сыновья какого герцога воспитываются в одном и том же пансионе? В салонах первенствуют не товарищи детей Тальмы, а люди 45 лет, разбогатевшие во время революции. Я готова держать пари, что зачастую они обладают большим умом, нежели многие из постоянных посетителей нашего салона. Кто отличается в палате пэров? На днях вы сами отметили это печальное явление. Я бы посмеялся над своей прелестной кузиной, если бы продолжал еще давать ей уроки логики», — вскричал Октав. «Какое мне дело до ума этих людей? Мне становится грустно при наблюдении их образа действий. Среди нас самый глупый человек, как, например, господин Дё, может показаться смешным, но его поведение никогда не будет оскорбительным. Однажды, находясь у Домалии, я рассказывал им о своем маленьком путешествии в Лианкур. Я говорил о последних машинах, выписанных этим изящным герцогом из Манчестера. Какой-то человек, присутствующий при этом, сказал внезапно: «Это не так, это неверно». Я убедился в том, что он не мог, не имел в виду опровергать меня. Но эта грубость заставила меня замолчать на целый час. И этот человек был банкиром? Он не принадлежал к нашему кругу. Интереснее всего то, что я написал управляющему чесальной фабрикой в Лианкур, и оказалось, что человек, желавший со мной спорить, был совершенно неправ. «Я не нахожу, — заметила Арманс, — что Монтанж, тот молодой банкир, который бывает у госпожи де Кле, обладает грубыми манерами. Наоборот, они у него слащавы. Так всегда бывает, когда эти люди из страха перед чем-нибудь желают смягчить свою грубость. Мне кажется, что их женщины очень красивы», — продолжала Арманс. «Мне бы хотелось знать, испорчена ли их беседа тем оттенком ненависти или личного самолюбия, опасающегося, чтобы его не оскорбили, который часто встречается среди нас. Ах, я хотела бы, чтобы хороший судья, подобный моему кузену, рассказал бы мне о том, что происходит в таких салонах». Наблюдая за банкирскими женами, занимающими ложи в итальянском театре, я умираю от желания послушать то, что они говорят, и вмешаться в их беседу. Когда я вижу какую-нибудь хорошенькую женщину, а в их среде часто встречаются очаровательные рожицы, я сгораю от желания броситься к ней на шею. Вам все это покажется ребячеством, но я скажу вам, господин философ, одолевший все трудности логической науки, разве можно узнать людей, наблюдая лишь за одним классом общества? Да к тому же за классом общества наименее исполненного энергии от того, что он стоит не у дел, стоит дальше всего от реальных человеческих забот. Прибавьте за классом, обладающим наибольшей аффектацией, потому что он знает, что им любуются. Сознайтесь, что со стороны философа довольно милый поступок — снабжать аргументами своего соперника, — сказал Октав, смеясь. Поверите ли вы, что вчера у Сент-Имье маркиз де, насмехавшийся здесь над мелкими газетками, существование которых он совершенно игнорировал, был на 7-м небе от того, что в «Авроре» была помещена грязная шутка о его враге, графе де, который был назначен в Государственный совет? Он даже имел в кармане номер этой газетки. Несчастье нашего положения состоит именно в том, что, слыша, как дураки пересыпают свою речь самой нелепой ложью, мы не осмеливаемся сказать им: «Не притворяйся, я знаю заранее, кто ты». Нам приходится отказываться от самых веселых шуток, так как если бы их услышала противная партия, то она стала бы насмехаться над нами. «Я наблюдаю банкиров», — заметила Арманс, «только в лице слащавого банкира Монтанжа и по прелестной комедии Романа. но я сомневаюсь, что они более, чем все наши, обожали деньги. Знаете ли вы, что тяжело брать на себя усовершенствование целого класса общества? Я не буду более говорить вам о том, что мне доставило бы удовольствие узнать что-либо об этих дамах. Но ведь говорил же старый герцог, живший в Петербурге и выписывавший газету «Империи», с риском вызвать при этом неудовольствие императора Александра. Следует читать мемуары противной стороны. Я скажу вам еще более и по секрету, как выражается Тальма в Полиевкте. В глубине души ни вы, ни я не согласились бы общаться с этими людьми. Но есть множество вопросов, по поводу которых мы думаем с ними одинаково. «А как грустно в наши годы сознавать, — продолжал Арманс, — что всю жизнь мы не выйдем из того круга, представители которого обречены принадлежать к партии побежденных. Нас можно сравнить со служителями языческих культов тех времен, когда всюду внедрялся христианский культ. Еще сегодня власть в этих руках. За ними стоят полиция и бюджет, но, быть может, уже завтра их будет преследовать общественное мнение. И вы делаете нам честь, сравнивая с добрыми проповедниками наше язычество. Я вижу еще большую фальшь в нашем с вами положении. Мы принадлежим к этой общественной группе лишь для того, чтобы делить с нею ее несчастье. Слишком верно то, что мы видим ее смешные стороны и не смеем над ней смеяться. Ее привилегии лишь тяготят нас. Какой мне толк от моего старинного имени? Лишь находясь в положении крайности, можно было бы позволить себе воспользоваться этим преимуществом. Когда вы слушаете рассуждения юношей и вашего круга, то зачастую вы испытываете желание пожать плечами, из страха поддаться искушению, торопитесь заговорить о прекрасном альбоме мадемуазель де Кле, о пении госпожи Паста. С другой стороны, вас заслоняют от них ваш титул и несколько шероховатые манеры людей, которые, подобно вам, размышляют над тремя четвертями всевозможных сложных вопросов. Ах, как бы я хотел знать работу над пушкой или паровой машиной. Как был бы я счастлив сделаться химиком на какой-нибудь мануфактурной фабрике. Что до внешней грубости, к ней можно привыкнуть в неделю. Тем более, что вы вовсе не уверены в их пресловутой грубости, — добавил Арманс. Пусть они будут в 10 раз грубее, нежели я это думаю, — продолжал Октав. Суть в том, что придется приноравливаться к иностранному языку. Но в этом случае мне следовало бы назваться господином Мартином или Бенуаром. Могли бы вы найти здравомыслящего человека, который делал расследование в революционных кружках? Некоторые из моих друзей посещают их и танцуют там. Они говорят, что там подают превосходное мороженое. Вот и все. В один прекрасный день я пойду туда сам, так как нет ничего глупее, чем думать в продолжение года об опасности, которой, быть может, и не существует». В конце концов, Арманс добился того, что Октав признался, что он уже думал о способе проникнуть в общество, где первенствует не происхождение, а богатство. «Я нашел этот способ», — говорил Октав, «но лекарство окажется, пожалуй, хуже самой болезни, так как оно будет стоить мне нескольких месяцев, которые мне придется провести вдалеке от Парижа». «Какой же этот способ?» — спросил Арманс, ставший вдруг серьезный. «Я отправлюсь в Лондон, и там увижу всю аристократию высшего порядка. Разве можно ехать в Англию и не представиться маркизу Лаунсдауну, господину Брегему, лорду Голланду? Эти господа заговорят со мной о знаменитых людях Франции. Они удивятся тому, что я их не знаю. Я выражу по этому поводу свое сожаление и, возвратившись, попрошу представить себя всем, кто только пользуется популярностью во Франции. Поступок мой, если о нем заговорят и у герцогини Данжер, не будет иметь репутации ренегатства, которое тесно связано с моим именем. Его назовут лишь простым и естественным желанием познакомиться с выдающимися людьми своего века. Я никогда не прощу себе того, что не видал генерала Фоя». Арман смолчала. «Не правда ли, как унизительно, — продолжал Октав, — что мы во всем, вплоть до монархических писателей, которые восхваляют в газете преимущества рождения и религиозного воспитания, фактически держимся людьми, вышедшими из сословия, обладающего всем, кроме имен. Ах, если бы вас мог услышать господин де Суберан!» «Читатель, не нападайте на меня за мою несчастнейшую обязанность лгать в продолжение целого дня. Близкие отношения не препятствуют бесконечным отступлениям. Они даже нравятся, потому что указывают на безграничное доверие, но это не мешает тому, что они становятся скучны для доброй трети читателей. Совершенно достаточно, что мы уже указали на то, что блестящее положение Виконта де Меливер далеко не служило для него источником удовольствия. Не без некоторой опасности пытались мы быть точным историком. Если же простой рассказ прерывается политическими соображениями, то это производит впечатление пистолетного выстрела среди концерта. Затем Октав вовсе не является философом и крайне несправедливо характеризовал те два оттенка, которые в его время разделяли общество. Какой ужас, что Октав не рассуждает, как какой-нибудь 50-летний мудрец. Никто не выражает достаточной признательности по отношению к министерству Виллеля. 3% права большинства, законы печати привели партии к слиянию. Сближение это началось благодаря необходимым сношениям между пэрами и депутатами, чего, конечно, не мог предвидеть Октав. К счастью, мысли этого гордого и застенчивого юноши являются еще менее точными теперь, нежели несколько месяцев тому назад. Но вследствие своего характера он именно так и должен был смотреть на вещи. Разве можно было оставлять неоконченным очерк странного характера лишь потому, что он является несправедливым ко всему решительно? Эта-то несправедливость и составляет все его несчастье. Примечание автора. Реакционное министерство Виллеля и особенно законы о печати заставили Стендаля написать это примечание. Оно объясняет эзоповский язык всего романа и политическую маскировку автора. Примечание редакции.